Ребята, и снова всем привет, и сегодня в нашем видео мы будем покупать iPhone по заниженной цене. Цена действительно очень смешная была за этот телефон, порядка 7 или 10 тысяч гривен, точно уже не помню. Но сам факт, чтобы отправить телефон, человек просил 20% предоплаты, это уже настораживает, и человек в объявлении не указал свой номер телефона. Видать, часто уж сильно банят им аккаунты, что они боятся отдавать свой номер телефона и оставляют его уже в личной переписке. Ну а что из этого вышло, мы как всегда сейчас увидим. Ну а к вам просьба не забывать подписываться на канал, подогревать мотивацию лайк. И жать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали посмотрим. Алло, здравствуйте. На OLX с вами общались по поводу айфона на 128 гигов. Да, я понял. Подскажите, отправите, да, в Киев? Можно будет заказать? Что? В Киев отправку можно будет, да, заказать? Как, он на подарок пойдет, да, вообще? Да, я сегодня сейчас почта до 8 вечера, чтобы выставить, чтобы он послезавтра был у вас. Да, скажите, он на подарок пойдет, как, он не царапанный, не? Да, тут день идеальный, если фотографию туда себе вложил. Ага, понял. А так, скажите, 20% правильно вы сказали от полной суммы? Да, остальное за ужином. Ага, это сколько у нас выходит? Это получается... Это получается 2000. Угу. А куда перекинуть? Сегодня что? Да. Сегодня успеете, говорю, отправить и куда перекинуть? Да, до 8 вечера после работы, сейчас после почты все пары сижу. Угу. А куда денежку перекинуть? А, я в номер карты сейчас тебе скину. Да, смс-очкой скиньте, пожалуйста, если не сложно. Хорошо, все, давайте. Ага. Алло, да, смс-очку принял. Это не Приватбанк, да, я так понял? Это Альфа. Альфа, а как же мне ее пополнить, блин? У меня Приват24. Через Приват24 можно, там без проблем. Ага, понял, очень хорошо. На самом деле, я по делу к тебе. Ага. Слушай, у меня, короче, есть группа ВКонтакте, понял? Но у меня нету вот этих вот Альф и так далее, но есть лохи, понял? Как-то за откат, если от меня будут приходить и якобы покупать iPhone, мы можем с тобой работать? Я говорю, у меня группа есть ВКонтакте, понял? Там есть аудитория школьников, которые готовы платить, которые ведутся на цены низкие. Я тебя что и пробивал, вот эта вот низкая цена, я Альфа-банк, и поэтому тебе сразу решил предложить вот это все. Мы с тобой можем сотрудничать? Я говорю, тебе предлагаю, чтобы якобы у тебя... Я этой херней не занимаюсь. Я этой херней не занимаюсь. Ну, как это не занимаешься? Я твой номер пробил, ты уже кидал людей. Я же говорю, я не просто так тебе именно набрал. Ну, в смысле, чисто так поражать? Давай с тобой нормально, может, договоримся, и будем уже работать вместе, и вот этот дурака не включать. Да какой нахрен работать, что ты несешь, блядь? Ну, 20% от суммы, вот почему 20% от суммы? Я не понимаю, в чем прикол? Нет, ну, ты просишь 20% от суммы, ты говоришь, что ты никого не кидаешь, но почему 20% от суммы тогда? Может, прийти в руки, а там без проблем, блядь. А? Я этой херней не занимаюсь. Ну, да я могу с тобой поспорить на косарь баксов, если я тебе предложу встретиться, ты не встретишься со мной. На косарь зелени, я говорю, если мы поспорим с тобой. Бля, без проблем, приходи. Ну так давай адрес. Без проблем. Ну, давай. Тихий локацию скинуть. Не-не-не, мы можем с тобой даже, смотри, если ты говоришь, что ты там честный, все дела, мы можем с тобой сейчас созвониться на Вайбере, и ты видео включишь. И покажешь мне там этот айфон. Уверена? Да. Включишь видос? Без проблем. Серьезно? А, вот отвечаешь? Да. Ну так давай, я тебе сейчас в Вайбер позвоню тогда. Давай, порешали. Давай. И только смотри, ты ж ну не как очкошник, не можешь там трубку сбрасывать и морозиться. Да без проблем, давай. Давай. Алло. Мужик, так а что у тебя в Вайбере нету? А ладно. Ну да. Ну, собственно, что и следовало доказать. Цена слова этих людей равна нулю, но мы сейчас будем до него все равно достукиваться. Здорово, мент. Кто? Кто? Почему мент сразу? А кто? А, ну, с чего ты решил, что мент? Я не знаю, а кто это? Мужик, ну, я тебе уже говорил, что я тебя хочу, и я тебе говорю, давай, типа, сотрудничать, а ты начинаешь, ну, как ребенок себя вести просто. Ну, это реально несерьезный разговор. А. Не, ну, мужики те, что стояли на остановке, когда которым тоже подходишь, они говорят, да не, мы не в курсе, мы туда подошли, они говорят, что мы не в курсе. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я тебе что говорю, что я насчет чего-то не в курсе, я тебе, блядь, в открытую предлагаю... И все, я тебе, ну как бы, блядь, ну все, все карты я тебе открыл, я тебе говорю, с меня поток людей, с тебя откат, блядь, что тут непонятного, ты какую-то хуйню начинаешь нести. Логично, это схема интересная. Ну так что, как будем вообще решать по процентам? Мне вот это вот самое больше интересно. Я говорю, как будем решать по процентам и, ну, на каких условиях вообще будем работать? Чё, блядь, странно, я ему работу предлагаю. Ебать, охуительно, да? Да, блядь, ты чё, странный? Я тебе, ты можешь нормально поговорить? Чё ты как, блядь, Ни в тёлка? коем случае, не дай бог. В смысле? Да, чё непонятного? Я тебе, ты можешь меня выслушать, блядь, нормально? Я тебе говорю, у нас желающих на самом деле куча, блядь. У нас карт просто не хватает. У тебя, ну, типа, если есть карты, то, ну, давай вместе работать. Со мной уже Гуня работает, ну, если знаешь его. То есть мы уже с ним полгода, можешь за меня у него пробить. Я тебя, блядь, не драконю. Можешь, я же тебе говорю, если с Гуней есть связь, можешь набрать ему, пробить за меня. Мы нормально уже работаем Сука. Дядя, дядя, подожди, ну давай, я тебя не отъебусь, пока не договорим. Вот так вот, ребята, короче, не любит, он говорит, больше блогеров. Ты меня съешь, дядь, как бутерброд? Алло. Алло, мужик. Ты, блядь, ты вот тут умеешь за слова за свои отвечать? Хуй с рта выплюнь, говори нормально, тебя не слышно, блядь. Мужик, ну с каких пор я тебе любимый, это во-первых. То мент, то блогер, я не понимаю, ты Давай, определись. покуся, давай, все, любимый. Не звони, пожалуйста, бой, я в натуре сейчас твой номер выкину туда, куда надо. Мой номер выкинешь куда надо? Ты охуеешь потом с потока. Со Дядь, самого потока на номер. Дядь, это я могу твой номер... Звонок, и поток на номер твой пойдет. Да, так у меня их штук 300, мне как бы, ну, пофиг. Слышь, у меня твой номер уже есть в натуре. Так, слышишь, так давай, ну, так делай поток на мой номер. Алло. Мужик. СБУ. Мужик. СБУ на связи. Мужик, ты можешь громче говорить чуть-чуть? Вася, не звони сюда больше, Слышишь? Пожалуйста. Еще как тебе громче, сука, говорить дебилу, блядь. Да я теперь скажу, окей? Ты не дурак, блядь, сука, голова, блядь, сука, блогер, твой рот ебал, сука, Вася, сука. О, вот это... Я съем сейчас по номеру, дебила, блядь. Вот это оно, слышишь? Так вот, ребята, короче, не любит, он говорит, больше блогеров. Суть в чем? Суть этого пранка в чем? К тому, что чувак вам может заливать, и как видели, да, я готов им по вайберу поговорить, но когда дело доходит, мы об осратушке, блядь, и заднюю. Вот, человек там-то я готов геолокацию скинуть и так далее. Суть в чем, я думаю, вы поняли, поэтому не пожалейте поставить лайк и подписаться на канал, потому что это мотивирует дальше снимать подобные видосы, так что всем спасибо, всем пока. Да. Мужик, мужик, ты уже был. Алло. Ты уже был, дай ролик спокойно запишу. Пускай коллеги твои позвонят. Да что ты сразу посылаешь, если нормально, чтобы ты время не тратил, сразу сказал.